Глава 13. Медленно принимаю положение сидя, притягивая к груди орудие особо мягкого поражения. На улице темно, так что мужчину я практически не вижу. И голова, как назло, все еще болит. «Вы кто?» Хрипло интересуюсь, пытаясь разглядеть, кому я с просонья зарядила подушкой. «Даже не знаю, что и сказать», — раздался бархатный голос из темноты. «Ой, только не говорите, что я вам сотрясение обеспечила. Подушкой такое сделать нереально». Фыркнула и вновь принялась всматриваться в темноту. Нужно было сориентироваться, в какую сторону убегать, если мужик извращенцем окажется. «Ну а что? Нормальные люди по домам сидят, а не во тьме кромешной по кустам шляются. Я не в счет. У меня уважительная причина». «Ну, что вы, храбрая воительница, с моей головой все в порядке. Пострадала только гордость». «Ты посмотри на него. Он еще и юморист. Радует хоть, что не нудист, хотя, черт его знает, темно же». «И сильно пострадала ваша гордыня?» Пытаюсь отвлечь его разговором, определяя примерно, сколько времени мне нужно, чтобы добежать до калитки. Где она находится, я уже примерно знала. «Достаточно, чтобы предъявить вам счет». Невольно посмотрела в сторону говорящего. Вот же морда наглая. Сам под горячую руку полез и еще из меня виноватую решил сделать. Прочистила я горло. «По-моему, это вы мне должны?» «С чего это?» — удивился мой собеседник. «Гордыня — это один из смертных грехов, а я ее слегка вывела из строя. Дальше как-нибудь сами от нее избавляйтесь. И можете не благодарить. Счет, кстати, тоже выставлять не буду. Я не настолько мелочная». «Оригинально», — усмехнулся мужчина. Я же не ответила, готовясь стартовать. «А вы предприимчивая, оказывается, особа». «Ой, мужик, ты даже не представляешь, насколько прав. Все четко просчитали, образ невинной девы». «Это я-то невинная?» Возмутилась мысленно, но тут же вспомнила, что фактически так оно и есть. Эх, и тут мне свинью подложили. Решила повременить с отступлением, стало любопытно, насколько у него богатое воображение. Да и развлечься очень захотелось, а то вторые сутки сплошной стресс. Вначале пчелки в трутни превратились, потом пришлось ужинать с мерзавцем Громовым. Одно только светлое воспоминание, когда ему девица по наглой роже врезала. А дальше полнейший мрак. «Беседка в уединенном месте», — вернул меня в реальность ехидный голос мужика. «Продолжайте», — милостиво киваю, откидываясь на спинку лавочки, решив насладиться полетом его фантазии. «Надеюсь, не разочарует. И она находится на половине императора. Из этого следует, что вы, прекрасная дева, сюда пришли с одной целью — познакомиться с хозяином этого замка». «Ты посмотри, какой неприятный тип. В одном предложении и комплимент сделал, и оскорбил. Нет, я, конечно, догадывалась, что это место для VIP-персон, но чтобы настолько...» «Ну, Анфиса, ну, коза деятельная, ты у меня за все заплатишь». «Ваша теория не выдерживает никакой критики». «Хм», — усмехнулся он. «Обоснуйте». «Ну...» Ехидно улыбаясь, начала перечислять нестыковки в его умозаключении, загибая пальцы. «Начнем с того, что у меня сейчас неподходящий образ для соблазнения. Делаю многозначительную паузу, а про себя добавляю этого блудливого козла. Вслух оскорблять его высочество не рискую, так что довольствуюсь малым, костерю мысленно». «Заслужил». «Я не поджидала его в засаде, а спала и никого не трогала. Ну и самое главное, насколько мне известно, его высочества нет дома, так что двойка вам за логическое мышление». Только начала подниматься, мужик выдал: «Не согласен по двум пунктам. Вы чертовски соблазнительная дева». Я дар речи потеряла от его наглой лжи и вновь плюхнулась на лавку. Мне мужчины, конечно, льстили, пытаясь закадрить, но вот чтобы так нагло врать — никогда. И как, скажите на милость, он умудрился меня разглядеть в темноте? и император уже находится в своей резиденции. Рада за него, произношу холодно. Да неужели? Ехидно интересуется, и в воздухе появляются два светящихся шара, озаряя голубым светом все вокруг. Господи, хорошо, что я сидела. Передо мной стоял высокий мужчина, сложив руки на груди. На нем были высокие сапоги, черные облегающие брюки, того же цвета шелковая рубашка с расстегнутыми четырьмя пуговицами. Да-да, я посчитала, когда, облизываясь, скользила взглядом по накачанному рельефу его мышц. Ох, и хорош мерзавец! Я вновь оценивающе окинула его взглядом снизу вверх, и когда добралась до лица, на его губах заиграла ехидная улыбка. «Вы женаты?» — перешла к делу, немного морщась от пульсирующей боли в висках. «Мужик реально хорош. Такой экземпляр грех скидывать со счетов, пусть в кандидатах на мужа походит. Возможно, мне повезет, и я найду лазейку, чтобы не выходить замуж за любвеобильного императора». «Ищете пути отступления?» — ехидно интересуется. «Ошибочка. Такой вредный мне даром не нужен. Скорее забочусь о своей безопасности». Он удивленно изогнул бровь, решил пояснить. «Сами посудите. Я прекрасная дева. Уединенная беседка и вы с расстегнутыми пуговками. Люди могут решить, что у нас тут весьма горяченькое свидание. А впрочем, неважно. Поднимаюсь и резко темнеет в глазах». «Что с вами?» Раздалось рядом, и я уткнулась носом в грудь мужчины. «Когда успел подхватить?» Прочистила горло. От исходящего аромата его парфюма уже по другой причине голова пошла кругом. «Голова у меня болит, вот причина моего уединения». Попыталась отстраниться, его огромные лапы легли мне на ягодицы и притянули обратно. Я чудом не взвыла, когда весьма впечатляющий размерами его половой орган уперся мне в живот. «Да, пикантная ситуация вырисовывается». «Мужчина, что вы делаете?» — запаниковала. «Помогаю вам справиться с головной болью». Нежное поглаживание по заднице на несколько секунд меня вогнало в ступор. «А, по-моему, вы меня бессовестно лапаете?» — процедила сквозь зубы и попыталась высвободиться. «Бесполезно». «Да прекратите вы это безобразие!» — возмутилась. Мужчина тихо рассмеялся и аккуратно усадил меня на лавку. Сел на корточки напротив и свои наглые руки расположил на моих бедрах. «Не смог удержаться, ваша...» — опять смешок. «Весьма соблазнительно». И как интересно он сумел разглядеть мою попу, стоя ко мне лицом. Тут же всплыл в памяти Громов. Этот подлец тоже был ярым фанатом моего шикарного зада. Всегда норовил при встрече к ней прикоснуться. И этот туда же. «Держите свои шаловливые ручонки при себе, иначе я вас огрею чем-то более тяжелым и вообще...» Не смогла продолжить, слова застряли в горле. Мужчина резко впился в бедра пальцами, я перевела взгляд на его глаза и обомлела. «Боже ты мой!» «Так смотрят обезумевшие от страсти мужчины. Дело дрянь. Отпустите!» Стараюсь говорить спокойно, чтобы не спровоцировать его. «Тихо, тихо, девочка моя», — произносит он голосом, от которого тепло разливается по телу. «Я всего лишь хочу вылечить твою головную боль». «Знаете, она мне не особо мешает», — отвечаю, завороженно наблюдая за игрой цвета его глаз. Они у него то цвета ртути, то голубые, а иногда вспыхивают желтым, фиолетовым или зеленым. Никогда такого не видела. Вообще-то, чуть слышно продолжаю, ощущая, как у него руки вновь к филейной части потянулись. Голова находится в другом месте. «Знаю, но мне очень хочется». И опять этот тихий голос и соблазнительная улыбка заиграла на его губах. Но только это на меня уже не действовало. Я начала злиться. «Скажи, что за зелье ты принимала?» Я смотрю, он уже на «ты» перешел. Какой шустрый. Приворотная. Цежу сквозь зубы. Судя по вашему неадекватному поведению, оно шикарно работает. Его глаза вспыхнули, и боль резко отступила. Теперь я смело смогу применить его к императору. Вот черт! А вдруг это и есть он? А вы, случайно, не император? Спрашиваю, боясь услышать положительный ответ. Случайно нет. А ты, значит, любишь грязные игры, девочка? Ну, усмехнулась. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, да и в любви, как на войне, все средства хороши. «А ты любишь императора?» — удивленно изогнул он бровь. «Очень нагло вру. Не буду же я говорить ему, что уже заочно на дух правителя не переношу. По мне он ни рыба, ни мясо, раз фаворитки им крутят, как хотят. Уверена, они ему такую жену выберут, что он к ней в спальню под сильным воздействием спиртного входить будет, иначе не встанет. Я же мужчин предпочитаю сильных, чтобы меня добивался. Короче, этот не мой типаж. Поцелуй меня, ошарашивает меня просьбой. Мужчина, вы в своем уме? Я как бы тут в жены императора мечу, а про себя, чтобы его моль почикала. Ты мне должна два поцелуя. У меня реально шок от его наглости. Это с какой радости я в должники-то попала? Ты меня ударила, и я тебя вылечил. Все честно. А что, благородные поступки нынче не в почете? Когда есть строптивая цель, благородству нет места. А свой должок я от тебя в любом случае получу. Он резко встает и помогает мне подняться. Ну так как, сейчас отдашь долг или... Мечтать не вредно. Мы с вами не настолько близки, чтобы на «ты» переходить. Гордо задрав голову, выхожу из беседки. И вообще я вас знать не знаю, бурчу, направляясь к калитке. «Для тебя я Дариил!» — летит мне в спину. Не отвечаю, продолжая путь. «И я не женат!» «Эта информация уже не актуальна!» «Ой!» — подскакиваю от неожиданного шлепка по попе. «Это уже перебор. Резко разворачиваюсь, чтобы этому засранцу морду расцарапать. Он стоит на приличном расстоянии, нахально ухмыляется. Пытаюсь испепелить его взглядом, уверена, что это его рук дело. Мужчина, да вы хам! Кошмар! Какие придурки последнее время мне попадаются. Вначале озабоченный Громов, теперь этот мерзкий тип. Ах да, еще забыла императора, нерешительного, но любвеобильного. Мне показалось, или у мужика глаз дернулся. «Ты сама ко мне скоро прибежишь, и вот тогда я потребую нечто большее, чем два невинных поцелуя». «Придурок!» Цежу сквозь зубы, чуть слышно, и вновь отворачиваюсь, продолжая путь. И опять мне прилетает по мягкому месту. «Мужчина, что вы себе позволяете?» Резко разворачиваясь, взрываясь, со злости сжимаю кулаки. «Все, что хочу», — невозмутимо отвечает. «Еще раз в свою сторону услышу оскорбление, задеру платье и отшлепаю по голой аппетитной заднице». У меня слов от возмущения нет. Угораздило же меня с психом столкнуться. «Только попробуйте меня тронуть, и я императору пожалуюсь». «Вперед!» — нагло усмехнулся. «Уверен, он будет не против, чтобы я... занялся воспитанием весьма заносчивой девицы». Вот урод. Резко разворачиваюсь и выскакиваю из сада. Только я оказалась на другой стороне, на меня сразу обрушился гул голосов, словно я попала в улей. Через 20 метров замечаю Анфису. Она нервно ходит из стороны в сторону. Увидев меня, она замирает. «Госпожа, а почему вы так рано? Вам еще минут 20 отдыхать нужно». 20 минут? Бог ты мой, а я думала, что уже прошел час. «Я в норме. По какому поводу? В курятнике переполох?» «Так император неожиданно нагрянул в гостиную к претенденткам. Слава тебе, Господи, что этот Дариил не император. Выдохнула. А вот интуиция вопила, что с этим мужиком что-то не так. Слишком он уверен в себе. Анфиса, а как императора зовут? Ну, замялась она, а я насторожилась. Мы называем его Колесин. Выдохнула. У него есть брат? Нет, а что? Так, ничего. Решила пока не рассказывать о новом знакомом. Кстати, нужно еще выяснить, какие тут порядки. Это в моем мире равноправие. Вдруг тут иначе? Ведь неспроста мужик так рьяно начал меня окучивать, несмотря на то, что я одна из претенденток.